9. Ночь. В громадной палате тускло горит одна маленькая лампочка над дверью в раздевалку. Вчера после обеда вызвали Юру, и он больше не вернулся. Здесь, как и в тюрьме, нет места для сантиментов. Собраться с вещами. Закрываются двери, и ты можешь еще целый месяц, а то и полгода, жить на той половине коридора. И если тебе особенно не повезет, не увидеться с другом, братом, товарищем по несчастью, однодельцем. Ты в тюрьме, как в яме, а рядом, отдаленные лишь несколькими метрами стены и запретной зоны, гуляют люди, ходят в магазины, едят, могут держать в карманах все, что хотят, даже ножик, беседуют с женщинами, не опасаясь никаких обедуленных, ходят в уборную без разрешения. В лагере, разумеется, немного свободнее, чем в тюрьме. Иногда передают вести с новым этапом, но единоличнику получить их непросто. Организациям, а таких немало в лагере, хотя опер только и знает, что выявлять их и искоренять, гораздо легче держать связь. Организация – вот чего боялись наши стражники, от простого надзирателя до начальника у светла. По принципу «разделяй и властвуй» они создавали искусственные барьеры на путях солидаризации зэков. Уголовники против политических, воры против сук, кавказцы против бандеровцев. Все шло на руку тем, кто стоял по ту сторону проволоки. Правда, начальники боялись чрезмерного антагонизма, когда дело доходило до кровопролития. Им ведь отвечать за порядок в лагере. Но никто не возражал, если бандиты без лишнего шума избивали, а иногда убивали не очень важного, не закрепленного прямо за Москвой политзаключенного. Симпатии властей всегда были на стороне уголовников, которые считались более благонадежными. Что касается организации, лучшая разведка была у мусульман. Стоило лишь одному бабаю, даже притупому, попасть в дневальную коперу, и сразу все туркмены, казахи, татары, иногда дагестанцы и чеченцы знали, чего надо ожидать в ближайшие дни. Тоже получалось, когда на вахте дневали латыш. Вся Прибалтика была информирована. Исключения составляли японцы. Их было слишком мало. Они ничем с чужими не делились. Жили очень замкнуто. Не спится мне. Сегодня из-за дёсен не работал. Проспал весь день. Вечером получил записку от Ванды. Привезли, наконец, ее брата. Какая для обоих радость! Он очень худ, сломанная нога плохо срастается. Ответ написать не удалось. Баум забежал на секунду, сунул мне в руку тонкий ролик бумаги. Надо проситься на прогревание. Там смотрит не врач, а молодой, недавно освободившийся фельдшер. Только вряд ли удастся сбегать на третий этаж или вызвать ее вниз. Но попытаюсь. Рана во рту ноет. Наконец отошел укол, действовавший так долго. Мы тут полудохлые. Дозы лекарств, рассчитанные на нормальных людей, для нас слишком велики. Окно густо покрыто льдом. Наверное, мороз ужасный. Левый берег, как индигирка, известен своими низкими температурами. -60 здесь не редкость. Вдруг очнулся от полусна. В коридоре шаги, шарканье тапочек. Новые шумят в раздевалке. Приглушенный злой голос Маркевича кого-то обрывает. «Заткнись, курвин сын!» Слышатся возгласы. «Ты что, урка? Я тебя сейчас!» «А ну, попробуй!» «Нечего пробовать!» Раздается звонкий удар пощечины. Кто-то вскрикнул и умолк. Входят 4 человека. За ними Маркевич, кого-то за собой волоча. Громадный силуэт донора легко различим в полумраке. Остальные как привидения. Белые в нижнем белье, неопределенные контуры. Тело летит на пустую кровать. Остальным поляк шепотом указывает места. Входят 2 его помощника, тоже доноры, ростом поменьше, но такие же толстые, распределяют других новичков. Одного кладут на место, где лежал Юра. Я внимательно смотрю на своего нового соседа. В неверном свете различаю только, что он долговязый и держится очень прямо. Не успел заговорить с ним, как он улегся и моментально уснул, иногда жалобно постановая во сне. Утро. Либо Маркевич знает, что поляки мне протежируют, либо у него есть другие причины. Во всяком случае он не возражает, когда я встаю задолго до подъема, а, вернувшись от Соколова, выпиваю возле дверей стланник. Единственное, что можно употреблять без нормы. Но кто проглотит больше ложки противной горькой жидкости, лишь внешне похожей на сироп? И протягиваю мензурку под рыбий жир. Наливает, потом еще раз. Что это значит? Маркевич — человек хозяйственный. Много услуг, которые ему оказывают посторонние, он оплачивает рыбьим жиром. Тут что-то кроется за его щедростью. Но я решаю познакомиться сперва со своим соседом, а после узнавать, чем так задобрил нашего всемогущего пастыря. Всегда интересно, кто окажется рядом в течение предстоящих недель или хотя бы дней. Приятный сосед — настоящий клад. Рано еще, 7:30, но кто-то зажигает свет, ходит по рядам, проверяя, разулись ли новые. С ними бывают всякие казусы. Я гляжу на соседа. Длинное худое лицо, стриженные темные волосы, нос. Что за наваждение! Я стараюсь повнимательнее разглядеть этот нос, не верю своим глазам. Подозрительно уникальный нос. Нос сверхсероновский. Это был, если можно так выразиться, мой нос. Я его создал приличной величины, но главное — с горбинкой от перелома и загнутой вправо. Еще должен быть на переносице шрам, но его нельзя различить. Человек сморщился. Неужели? Новый сосед внезапно оборвал легкий ровный храп, судорожно втянул носом воздух, начал быстро мигать глазами, потом медленнее, закрыл их и, наконец, оставил открытыми, уставился на меня. Его губы беззвучно шевелились. Он, наверное, хотел заговорить по-русски и подбирал слова. Теперь больше не было сомнения. «Штефан, ты можешь спокойно говорить со мной по-немецки», сказал я, как ни в чем не бывало, будто расстались мы с ним вчера. Он вздрогнул от неожиданности. Конечно, не узнал, я слишком изменился. Когда я назвал свое имя, он сел в постели и глядел на меня, как на привидение. «А у нас все считают тебя мертвым», — сказал он тихо. Как Штефан очутился на Тополе. Конец моей семьи. Штефан Хауцингер, сын крупного австрийского помещика с венгерской границы, был на 6 лет старше меня. Высокий, стройный брюнет, хороший спортсмен, он никогда не скрывал, что, по его мнению, родился под счастливой звездой. Находчивый и веселый, он не страдал излишней скромностью, знал, что нравится всем, а красивый нос был предметом его особенной гордости. Среди горбатых носов коренастых тирольцев этот нос, достаточно крупный, чтобы считаться породистым, выглядел элегантно. На сцене любительского театра, в котором Штефан обычно играл роли первых любовников, тонкие чувственные ноздри его носа искусно трепетали, когда игра требовала изображения волнений и страстей. Знали мы его давно, но в одно лето, когда моей сестре Эрни исполнилось 19 лет, он вдруг зачастил к нам. Сестра вернулась из Гамбурга, где училась в Институте тропических болезней. Несмотря на свою молодость, она была уже перед 7-м семестром, потому что окончила гимназию в 16 лет. Невысокая, тоненькая, копия бабушки на старинных фотографиях из семейного альбома, который я увеличивал, с живыми карими глазами, за большими роговыми очками. Она целыми днями рисовала на черной доске нашей старой парты крючковатый глистов, членистых червей, мешкообразных амеб, цвет африканских паразитов, с помощью которых, будь они живые, можно было бы заразить весь город рештою, дизентерией и слоновостью. Я приехал на каникулы из Румынии и помогал сестре заучивать латинские названия, требуя взамен новые сведения про особенно интересовавшую меня болезнь – проказу. Штефан, бывавший у нас чуть не каждый день, учился в горной академии и преуспевал там, как везде. Эрни немного его высмеивала за сильный нижнеавстрийский акцент. Мы больше привыкли к тирольскому наречию. Но Штефан был остроумен, начитан, к тому же настоящий кавалер, ловок, тактичен, богат. Бабушка тихо смеялась, говорила с мамой, та тоже улыбалась. Ничего у Штефана не получится с ней. Ни танцами, ни болтовнёй он своего не добьется. Но, по крайней мере, ей не скучно будет этим летом. И в самом деле, Штефан скоро убедился, что стать героем романа ему не удастся ни в шутку, ни всерьез. Однако по инерции продолжал бывать у нас. Мы ходили вместе в горы, лазали по скалам, плавали в реке. Ранней осенью, за несколько дней до отъезда сестры, он вдруг приехал на новёхоньком мощном мотоцикле. «Смотри, Петер», — хвастался он мне, — «Цюндап, последний выпуск, даже кардана не поставили, как на легковушке». Бабушка, не разбиравшаяся в моторах, спросила вежливо: «А люлька у тебя есть?» Она знала его с детства и говорила ему «ты» по старой памяти. «Почему ты ее не прикрутил? Очень красиво, только смотри, не разгоняйся». «Поехали купаться», — весело сказал Штефан. «После обеда вернемся, покатаю Эрни, или пусть сама попробует». За городом остановились. Штефан предложил мне свое место. «Держать совсем легко, ограничитель еще стоит. Только возьми мои очки». «Я вообще не люблю гонять на машине». Однако держался недалеко от ограничителя скорости, и мы летели вдоль тополиной аллеи по отлично асфальтированной дороге. «Сейчас поворот», — сказал Штефан. Я на миг повернулся к нему, потом довольно резко вошел в поворот, и передо мною вырос воз сена, вставший поперек дороги. Я выжал сцепление, не знал, что надо было сперва сбросить газ, и нажал на тормоза, что было сил. Воз будто наскочил на меня. Я очнулся полузадушенным в сене. Мотоцикл с вращающимися колесами лежал на асфальте. Воз опрокинулся, а лошади с отбитой оглоблей между ними стояли рядом и тряслись от страха. Удар был так неожидан, что они не успели понести. В метре от меня сидел на асфальте пожилой тиролец в кожаных шортах и клетчатой рубашке и глядел непонимающими глазами. Моя голова гудела и трещала. Я почувствовал нестерпимую боль в плече. А когда попытался встать, ноги подогнулись. Потом с большим напряжением все же поднялся. Наконец и возница встал. Успокоил коней, которые дико косились на все еще работающий мотоцикл. Я вдруг набросился на крестьянина. «Не знаешь, разве, что тут автодорога? Какого черта не смотрел?» И вдруг опомнился. «Где же Штефан?» Прошло, наверное, уже несколько минут, а от него ни звука. Мне стало жарко. Я повернулся, чтобы осмотреть полосу за тополями, но боль в плече заставила меня сесть на воз. Из-за поворота выскочила длинная спортивная машина BMW и затормозила в полуметре от мотоцикла. Из нее вышел, ругаясь на баварском диалекте, толстый человек и побежал к нам с поднятыми кулаками. Но тут же опустил руки и уставился с открытым ртом на ближайший тополь. Потом медленно поднял руку и указал наверх.